Лидия Алексеевна Чарская. Люсина жизнь. Повесть. Вместо предисловия. Мне пришлось гостить этим летом в одном из медвежьих углов нашей обширной матушки России. Там, в соседстве с имением моего дяди, у которого я временно поселилась, в усадьбе его знакомых, я встретила молодую девушку. Она сразу завладела моим вниманием, и мы с ней скоро подружились, несмотря на разницу лет. Было что-то родственное в наших душах, сходное в характерах и натурах. Однажды Люся, настоящей фамилии ее я называть не стану, подала мне небольшую тетрадку, исписанную ее крупным характерным почерком. «Вот, дорогая, прочтите это», — сказала она мне. «Здесь мой дневник, мои заметки, моя душа, мое сердце, все мое внутреннее я, без доли вымысла и прикрас. И вся моя жизнь с той минуты, когда я начинаю себя помнить, и до 18 лет. Она проходила у меня до сих пор не совсем обыкновенно, не так, как у других детей. Была богата случаями и приключениями, пестрела всевозможными типами, далеко не безинтересными тоже. Если бы я была писательница, то составила бы большую интересную книгу обо всем этом. Но, увы, я не обладаю таким даром. А между тем, так хочется раскрыть все пережитое мною читателям, познакомить их со встретившимися на моем пути людьми, могущими заинтересовать таких же юных существ, каким является ваша покорная слуга. И вот, я прошу вас заменить меня в этом деле. Я передаю вам одни только факты, один сырой материал, одни короткие наброски. Выберите из них все то, что найдете нужным. Обработайте, дополните, расширьте. Одним словом, сделайте пригодным для печати. И этим вы вполне осчастливите вашу Люсю. Я внимательно прочла синюю тетрадку. Действительно, она состояла из отрывков, набросков и заметок, крайне заинтересовавших меня, настолько заинтересовавших, что я при первой же представившейся мне возможности взялась за работу. Я обработала этот материал согласно просьбе моей приятельницы, взяв целый ряд фактов и приключений из жизни Люси, ее детства, отрочества и юности. И, таким образом, возникла повесть «Люсина жизнь», которую я и передаю по желанию самой героини ее моим юным друзьям-читателям.